Буддийская пагода – символ семейного счастья. Символы были наивны, и не они поражали воображение. Изумляли краски – белые, палевые, сиреневые. Они были нежными, трепетными, воздушными и в то же время осязаемыми. Их хотелось потрогать, попробовать на вкус. Данауров почувствовал под пальцами что-то пушистое. Картина была соткана из лебяжьего пуха. «Картина отличная, особенно материал», — усмехнулся он и приоткрыл дверь библиотеки. Угловая комната была заставлена книжными шкафами. У Каролины Ивановны имелось собрание редких старинных книг из времен великих географических открытий. История Охотска наложила свой отпечаток на ее библиотеку. В глубине комнаты, скрытые книжными шкафами, спорили двое. По грудному глубокому голосу одного из спорщиков Андрей узнал отца Фионы, священника. «И еще уподоблю коммунистов мифическому царю Сизифу. Они катят на крутизну глыбищу всеобщего счастья. А докатят ли?» — сказал отец Поликарп. «Время покажет. А вот про церковь все уже известно. Уже 20 веков длится ее деятельность, и ничего не дала она, кроме страданий», — возразил Василий Кодин, корабельный мастер, сменивший, как и многие, свою профессию на фарт золотоискателя. «Поколения-то новые, может, откажутся от ихнего общего счастья и поищут свое особенное. Человек-то по натуре искатель, его готовенькое, но чужое не очень прельщает. Нельзя говорить о будущем, думая о прошлом и приписывая свои думы еще не родившимся людям. Да и в думах-то у вас больше страхов и предрассудков, чем истины. Новое всегда кажется опасным, потому что неизведано», — упрекнул священника Кодин. Стало неприличным подслушивать чужой разговор, и Андрей подошел к спорщикам. «Фионы моей не видели?» — спросил священник, скидывая на подошедшего к ним Андрея зеленые, выразительные, как у дочери, глаза. «Нет, не видел», — ответил Данауров, а лицо его говорило: «Я только и жду, когда она появится». «Как поживаете, Василий?» — обратился он к Кодину. «Кто теперь похваляется жизнью?» — вместо ответа спросил тот. «Одни дураки разве? Дураков развелось на радость мошенникам страсть». «Верно. Обезумели самые трезвые головы», — подхватил священник, но придал словам собеседника совершенно иной смысл. «Безумие потрясает Россию. Проповеди земного рая гасят христианские мечтания о небе. Тускнеет лик христианства, лик единственно нужной человеку веры». «Всякая вера имеет множество ликов», — вступил в разговор и Данауров. Он хотел еще что-то сказать, но почувствовал приближение Фионы. Не оглядываясь, он видел ее лицо, красивое, смелое, сияющее. Фиона в красной вязаной кофточке, в белой шерстяной юбке, шла сквозь толпу гостей, ей поспешно уступали дорогу. «Христианство сильно лишь, когда несет крест любви и прощения», — начал было священник, но Данауров уже не понимал его слов. «Вот они где укрылись», — сказала Фиона. «Идемте к столу. Каролина Ивановна в день своих именин угощает дарами севера». Данауров сидел за столом с Фионой, и хотя она говорила только о кушаньях, слушал ее, свою проповедницу. «Попробуйте-ка пирожейников с печенкой ухтуйских налимов, аянскую куропатку с соусом из засахаренной морожки и кедровых орешков». Фиона налила рюмку водки, прозрачной, как горная вода. «Этот напиток настоян на ягеле». «Угостите и меня, очаровательная», — попросил Тюмтюмов. «Люблю из девичьих ручек алкоголь принимать». Выпил, скривил губы. «Горько, кисло, а вкуса нет. Мох он и есть мох, хоть ты его французскими духами взбодри». «Так покупаете мою баржу, али другого покупателя искать?» — повернулся он к Дукласу Блейку. «О делах завтра. Сейчас надо пить». Блейк намазывал на хлеб кетовую икру, косясь выпуклыми стеклами очков на Фиону. «Дайте и мне попробовать туземного блюда».